Глава 15. Финал. В этот же день в Лирском замке состоялся большой прием. Незапланированный, но повод для него был. И еще какой. Наследник престола женился. То, что почти одновременно с ним вышла замуж и старшая принцесса, было менее значительным событием, но не намного. Уже к обеду новость каким-то образом просочилась в прессу. Некоторые издания высказались сдержанно, а кое-кто писал откровенную чушь, так что горожане не знали, что и думать. Ведь, получается, случилось неслыханное. Наследник обманул всеобщие ожидания и женился, непонятно на ком. И как это сразу взял и женился? Что за особа тайком и обманом пробралась на самые ступени трона? И на ком же женился принц Тайрон на самом-то деле? Такой обман и разочарование. Ведь все знают, что королевская семья должна быть безупречна. Иначе что тогда взять с простых кандрийцев? Короче говоря, подданные справедливо ожидали официальной речи короля, которая внесет ясность. А толпа у замка на этот раз начиналась задолго до того самого моста через Лиру. И начальник замковой стражи, и столичный полицмейстер получили хорошие шансы сойти с ума. Им пришлось мобилизовать все силы и возможности, чтобы блюсти порядок и дать возможность каретам хотя бы подъехать к замку. Благо, что ехать было не так далеко. А выезд на самом деле получился красивый. Его открывала дюжина гвардейцев-барабанщиков. За ними двигалась парадная королевская карета с гербами крансартов, украшенная роскошными свадебными гирляндами из роз. В ней ехали Тайрон и Элайна. Розы обработал колдун, поэтому они не замерзали на морозе. Личная гвардия принца в парадных мундирах окружала карету со всех сторон. А парадную карету и гвардейцев прислал, конечно, король. Хотя его величество определенно желал высказать кое-что своему сыну, это было отложено до лучших времен, а пока следовало держать лицо. Савадина и Вирген, вторая пара новобрачных, ехали в следующей карете, тоже осыпанной розами. Но на ней красовались уже гербы княжества Синбар. Савадина теперь была спокойной и веселой. Она поняла, что если еще недавно их с Виргином скандальная свадебная авантюра прогремела бы во всю мощь, то теперь ее никто даже не хотел замечать. А уж что касается братца Тайрена, его счастливая физиономия говорила сама за себя. Третью карету с гербами Синбара, но уже без розовых гирлянд, занимали князь, княгиня и княжна Сурия. Сурию тоже было с чем поздравить. Когда посреди суматохи к князю явился мукаранский княжич и прямо заявил, что теперь точно знает, как ему поступить, поскольку увидел прекрасный пример, и вскоре князь сможет найти свою старшую дочь в Мукаране и уже замужней госпожой. Князь в ответ рассмеялся и обнял будущего зятя, сообщив, что готов объявить об их с Сурией помолвке сию секунду. Но почему бы не сделать это на следующий день и торжественно? Фрайхат от торжественности отказался, пожелав помолвку немедленно. На немедленную свадьбу Фрайхат тоже согласился бы, но, скрипя сердце, должен был признать, что это уже чересчур. Их с Сурией свадьба состоится весной, когда природа будет пробуждаться к новой жизни в новом году и обязательно с соблюдением всех обычаев. Так что теперь княжич Фрайхат со своей свитой тоже следовал в кавалькаде за каретой, поскольку ехать в карете с невестой обычай ему не позволял. Все равно Сурия каждое мгновение чувствовала его присутствие и как будто слышала рядом стук его сердца. Она еще никогда в жизни не была такой счастливой. Ей даже казалось, что она вдруг очнулась от зачарованного сна, и теперь начнется ее настоящая жизнь. Может быть, с Сурией тоже спало какое-то проклятие? Княгиня, конечно, была взволнована, но в услугах лекаря не нуждалась. Произошедшее поначалу ее оглушило, хотя князь умел сообщать новости аккуратно. На свою новую младшую дочь она некоторое время смотрела в замешательстве, а потом обнимала ее и плакала. Вспомнила о своем долге и немедленно развела бурную деятельность, ведь у ее дочери, которая вышла замуж ни много ни мало за старшего принца Кандрии, не было приданого, то есть не было белья, платьев, костюмов для верховой езды, шуб, обуви, ничего. Тех вещей, которыми пользовалась Лин, было недостаточно принцессе, поэтому теперь несколько лучших столичных ателье, невзирая на праздничные дни, засели за работу. А кортеж миновал мост. Мимо окон кареты перед глазами Илайны промелькнули по очереди все его многочисленные фонари. Медленно распахнулись кованые ворота, украшенные флагами и опять же розами. Они все опять были под перекрестьем тысяч глаз. Илайна вспомнила свое первое появление в замке, когда люди пришли, чтобы удивиться и ужаснуться. Как же она уродлива! Теперь ей помогал выйти из кареты принц Тайрен, и он — ее муж. Тайрен, Трой, ее любимый Трой, парень из кондитерской. «Ты хотела побольше погулять по замку? Завтра же мы это устроим», — шепнул ей он. «А что еще?» — заулыбалась она. «А еще поедем кататься на коньках и целоваться под мостом. Согласна?» «Ты еще спрашиваешь? Сколько угодно раз!» И она счастливо рассмеялась. А все вокруг отметили, что принц и его жена — веселы и довольны друг другом. «Поздравляю, Тайрен, леди Илайна». Принц Риган уже знал, что к чему, но все равно казался сбитым с толку. «Поздравляю, вы преподнесли всем нам такой сюрприз». «Видит пламя, брат, я к этому не стремился», — заверил его Тайрен. «Я счастлив стать вашим братом, леди Илайна». «Я тоже счастлива, ваше высочество», — Лин задорно посмотрела на него. «Как матушка, Риган?» — задал Тайрен неформальный вопрос. «Все хорошо, хватило половины сервиза. Фарфор заменили вовремя, никто не пострадал», — услышала Илайна ответ, который не вполне поняла. «Недорогая посуда — прекрасный способ восстановить настроение». Князь, который оказался рядом, одобрительно качал головой. «Я бы всем советовал этим пользоваться». Риган поспешил отойти к Савадине. Кантор смутился и ограничился поклоном. Илайна с улыбкой ответила ему тем же. А потом они шли через длинный коридор придворных. Все приветствовали их поклонами. Получилось, как будто волна из поклонов. «Главное крыльцо». Соболья шуба соскользнула с ее плеч, подхваченная пажами, а рука Тайрена крепче сжала ее ладонь. Длинная ковровая дорожка поверх драгоценного паркета, в конце которой — король и королева. Илайна, конечно, волновалась, хотя сколько угодно могла притворяться, что это не так. Ничего страшного тут быть не могло, просто формальное приветствие. Заинтересованный и слегка снисходительный взгляд короля и жадный, взволнованный королевы. У королевы отлегло от сердца. Да, это та самая леди Лин, хорошенькая, по крайней мере, и весьма. Ну, хотя бы так. Если ее величество уже, можно сказать, полюбила Сурию, то ее сестра пока непонятно, что такое. И кажется, эта княжна далеко не Сурия. Ну что же теперь поделать? Тем временем уже распахивали двери на балкон. Площадь под ними заполнила толпа. На плечи Лин опять набросили уже другую шубу. Сначала вышли король с королевой, потом они с Тайреном. Это были смотрины Илайны для всего Лира, всей Кандрии. Она стояла с легкой улыбкой, в соболях поверх красного платья, в алмазной диадеме чаров, которую отец сегодня достал из шкатулки для нее. и была счастлива, что Тайрен не отпускает ее руку. Король произнес торжественную, но, к счастью, не слишком длинную речь. Площадь разразилась овациями. И... В целом, дальше можно было расслабиться. На площадь послали оркестр и стали раздавать горожанам вино и угощения. Представители популярных изданий собрали в отдельном зале и озвучили им официальное заявление королевского дома о вступлении в брак принца и принцессы. Этим занимались уже уполномоченные придворные. Королева грустно посмотрела на Сурию, которая слушала княжича Фрейхада и согласно кивала. Потом на Тайрена, который тоже не отходил от своей Илайны. Лин. Пламя ясное. Как все запуталось. «А леди Лин что-то подурнела, не находите?» Тихо бросила королева своей статсдаме. «Вероятно, девушка плохо спала этой ночью, Ваше Величество. Это понятно», — деликатно заметила та в ответ. «А прежней Илайны больше нет? Совсем?» — донимал принца Ригана принц Кантор. «Но как же так? Жаль». «Она есть. Вот она, рядом с Тайреном», — терпеливо отвечал Риган. «Илайна иначе выглядит. Она теперь красивая принцесса, как ты и хотел». «Ну нет, это совсем другая, и вести себя будет по-другому, так ведь?» «Это мы еще посмотрим», — скептически нахмурился Риган. «Но если она станет вести себя, как та Илайна, то матушке потребуется еще много дешевых сервизов. Надо поскорее их заказать. Ее ведь теперь не отправят в загородный замок. С ней все равно стоит подружиться, да? Попытайся, но будь осторожен. Если вы с ней вдвоем развалите Лирский замок, то казна разорится на сервизах, а тебя не назначат над лордом Тайного совета», — заботливо заметил Риган. В парадном зале замка тоже накрывали стол. Князь в сопровождении княгини приблизился к королеве. «Я счастлив сделать вам небольшой подарок в честь бракосочетания наших детей, Ваше Величество. Увидев драгоценный гарнитур такой красоты и стоимости, королева на миг потеряла дар речи и даже забыла, чем именно Илайна хуже Сурии». «О, князь, это слишком!» — вздохнула она. «Это мои извинения, Ваше Величество, за то, что вы получили мою дочь в красном платье, а не в свадебном», — пояснил князь с улыбкой. «Но поверьте, у меня абсолютно не было иного выхода». «Вы не лис, князь», — королева посмотрела на него, беря в руки шкатулку. «Вы волк, и это комплимент». Она сама не поняла, почему это сказала. Принцу Ригану князь тоже вручил небольшую шкатулку. «Не хочу, чтобы кто-то был разочарован. Тут те живые камни, которые вы хотели получить в первую очередь, принц», —